Это было дело двух взломщиков, которых Каупервуд не переставал разглядывать с нескрываемым интересом. Он впервые в жизни присутствовал при вынесении приговора. Ему еще ни разу не доводилось бывать ни в участковом, ни в городском уголовном суде, и лишь изредка в гражданском. Он был доволен тем, что негра отпустили на все четыре стороны, и что Пейдерсон проявил больше здравого смысла и человечности, чем можно было от него ожидать. Каупервуд осмотрелся, отыскивая глазами Эллен. Он возражал против ее присутствия в суде, но она могла с этим не посчитаться. И правда. Она была здесь, в самых задних рядах, зажатая в толпе под густой вуалью. Значит, все-таки пришла. Эллен была не в силах противиться желанию поскорее узнать участь своего возлюбленного, собственными ушами услышать приговор, быть подле Фрэнка в этот час тягчайшего, как ей думалось, испытания. Она была возмущена, когда его ввели в зал вместе с уголовниками и заставили ждать на виду у всех, но тем более восхищалась его достоинством, осанкой и самоуверенностью, не изменившей ему даже в эти минуты. «Он нисколько не побледнел», — мысленно отметила она. «Вот он стоит, все такой же спокойный и собранный, как всегда». «Ах, если б только он мог видеть ее сейчас! Если бы он хоть взглянул в ее сторону, она приподняла бы вуаль и улыбнулась бы ему. Но он не смотрел, так как не хотел видеть ее здесь. Все равно в скором времени она встретится с ним и все ему расскажет». С обоими взломщиками судья разделался быстро, приговорив каждого к году исправительной тюрьмы, и их увели, растерянных, видимо, не отдававших себе ясного отчета ни в тяжести своего преступления, ни в том, что ждало их в будущем.